в этом поезде, например, ехал Татлин в другом вагоне. Но к нам иногда он приходил в гости. Иногда он с бандурой приходил, старинная такая бандура украинская. Тогда он играл и пел старинные украинские какие-то песни. А иногда приходил с гитарой. Тогда уже пел романсы. Вот я романс один запомнила от него. «Андалузская ночь горяча, горяча». Вот такой романс. Знойный очень. Здравствуйте, меня зовут Катя Лам, и это цикл «Личный 20 век». В нем люди, родившиеся в первой трети прошлого века, рассказывают истории из своей жизни, а через них и историю нашей страны. В этом выпуске рассказ Марии Владимировны Фаворской, дочери знаменитого художника-графика Владимира Фаворского. В первых выпусках этого цикла уже выходили ее воспоминания о детстве в Загорске. А в этот раз Мария Владимировна рассказывает об эвакуации в Самарканд. Ее семья оставалась в Москве до 16 октября 1941 года, когда распространились слухи, что город сдадут немцам, и началось паническое бегство. Производства закрывались, руководители покидали свои места, началось мародерство. На вокзалах собрались толпы людей. Единственный раз за всю историю не открылось московское метро. Тем не менее, семья Фаворских смогла эвакуироваться, благодаря тому, что для членов Союза художников был организован специальный поезд. Панику в Москве удалось прекратить к 19 октября. Интервью с Марией Владимировной я записала в марте 2015 года. «16 октября, когда была паника, по нашему шоссе, вот энтузиастов, там сплошной поток беженцев шел. Я ходила туда специально смотреть». Лет мне 12-13 было. И машины ехали медленно, и люди шли пешком, на велосипедах, с детьми. Шли просто сплошной поток широкий. И казалось, что вообще надо уезжать. Ну и папа пошел в Мозг, там сказали, что будет поезд. Специально для художников, там художники, художественные вузы будут уезжать. Мы собрались, там что-то взяли, четверо у нас было. Ваня был, значит, мама, папа и я. Никита уже не был с нами, он уже ушел Москву защищать. Никита и Иван Фаворские – старшие братья Марии Владимировны. Никита летом 41-го года добровольно записался в московское ополчение и погиб на фронте. Он был талантливым художником. На сайте «Арзамас» можно прочитать статью о нем и посмотреть его работы. Поехали на вокзал. Еще на вокзале сидели двое суток. Сидели на вещах. Вот. Потом подали состав ночью. И как раз бомбежка началась. Как-то все так тревожно. Значит, быстрее, быстрее. Через окна подавали вещи, в общем. И нам дали купе. На четверых как раз купе. И тут обнаружилось, что две женщины с мальчиком небольшим, они уже как-то вошли в коридор, и им места нет. Значит, папа их пустил в наше купе. Вот там стало нас 7 человек. Ну, мы как-то разместились, значит, я на третьей полке все время сидела там. Этого мальчишку тоже туда засадили. Папа, правда, спал на полу. Так мы ехали целый месяц. Прям привыкли в поезде жить. Там как-то питались в каком-то городе. Я помню, нам дали такие крупные ржаные сухари, очень вкусные. Потом иногда вдруг поезд остановится где-то просто какое-то поле. Ничего нет даже, ни города, ни деревни, ничего. И соскакивали, там костерчик разведут. Что-то варят, значит, кто как может. А потом вдруг поезд вздрагивает, значит, все хватают какие-то кастрюльки, все обливаются, обжигаются, обратно лезут. Вот так ехали. А там в коридоре еще у нас ехали какая-то студия театра Мейерхольда. Молодые артисты. Там было холодно очень в коридоре, а у нас в купе как-то потеплее. И папа их по очереди пускал греться по одному. кто-нибудь, значит, сядет, и надо, чтобы он рассказывал что-нибудь интересное. И они рассказывали, правда, интересно про Мейерхольда рассказывали, как он их учил. А я на верхней полке там лежала и слушала. В этом поезде, например, ехал Татлин в другом вагоне. Но к нам иногда он приходил в гости. Иногда он с бандурой приходил, старинная такая бандура украинская. Тогда он играл и пел старинные украинские какие-то песни. А иногда приходил с гитарой. Тогда уже пел романсы. Вот я романс один запомнила от него. «Андалузская ночь, горяча, горяча». Вот такой романс. Знойный очень. Приехали в Самарканд. Очень было удивительно, потому что привыкли уже в вагоне. Даже уже разучились ходить по земле. Вот. Погрузили нас на какие-то грузовики и опять куда-то повезли. Куда, чего. Вдруг привезли прямо на Регистан. Регистан – это главная площадь старого Самарканда, на которой стоят три величественных мусульманских университета – медресе Улугбека XV века и медресе Шердор и Теля-Кари XVII века. Сейчас это признанные памятники ЮНЕСКО. Это такая красота сразу после этой серой такой жизни в вагоне. Вдруг такая площадь громадная и с трех сторон – медресе, как чудо какое-то. Вот. Медресе Шердор, Улугбек и Теля-Кари. Вот в Теля-Кари мы поселились. Там же раньше жили эти мусульманские ученики, и нам там дали келью. Туда ехал Суриковский институт, и директор пригласил папу преподавать, так что какой-то заработок все-таки у него был. Правда, все время не хватало денег. Первое время было трудно очень, и голодно, и трудно, и был тиф. Мы с мамой сразу после поезда побежали в баню и, видимо, заразились тифом. И заболели и мама, и я. А у мамы и сердце больное было, и очень тяжело она болела. Я-то не так тяжело. У меня были косички хорошие, такие светлые, золотистые косы. И тут мне брат Ваня косы обстриг и сжег. Сыпной тиф переносят вши, и именно для борьбы с ними больным раньше сбривали волосы. 2 года мы там жили. А на второй год я пошла учиться. И там класс у нас был сначала с узбеками, но потом как-то отдельно уже. Много было эвакуированных ребят. Очень много было с Украины, с Белоруссии. Много еврейских, конечно, было ребят. А летом нас отправляли собирать хлопок. Сначала с нами поехала узбечка-учительница. Но ей там было неинтересно, молодая узбечка. Она от нас ушла. И мы остались одни ребята. Значит, вот я там, мы были в каком-то, наверное, 6-м классе. Какой-то халупу нам дали, где мы только на полу, значит, помещались сплошь. Вот так. С одной стороны мальчики, с другой девочки вот так спали в повалку. Вот так. А мальчишки хлопок не собирали. Они, там была сахарная свекла еще. Значит, эту свеклу они очищали от этих стеблей, там, корней. Им выдали кинжалы, потому что других ножей там не было у них. Они, значит, придумали вот палку длинную, и кинжал так вот на конце перпендикулярно вставляли, а там на узбекских таких этих домах плоских наверху там дозревали небольшие такие дыньки. Они, значит, ночью шли и так, значит, закидывали это с ножом на крышу, и, значит, дыньку нам приносили одну другую, и мы все-таки лакомились этими дыньками. Есть хотелось все время. Но потом стали у нас там уже, видно, в школе беспокоиться, что про нас ничего не знают, мы без руководителей, так сами там. Наш завуч приехал к нам, значит, вот, он сказал, поедем обратно, нельзя вас так тут оставлять. семейная традиция, мы пели. Отец пел, и мама пела. Я пела вовсю. И вот на голоса пели старые русские песни. Какой-нибудь праздник, вот там сидим за столом, празднуем. Потом обязательно пели. И вот когда папа стал преподавать в Самарканде, и сначала там студенты некоторые, значит, что-то они слышали, что фаворский формалист, там чего-то. Зачем нам дали фаворского? Как-то даже протестовали. Владимир Фаворский уже к 20-м годам был признанным мастером и педагогом. С 23 по 26 год он возглавлял в Хутымас – высшие художественно-технические мастерские. Наряду с немецким Баухаусом это была самая передовая художественная и архитектурная школа того времени. Там преподавали Кандинский, Родченко, Татлин и многие другие известные мастера. Но уже в середине 30-х официальным государственным искусством стал соцреализм. И те, кто не вписывался в эти рамки, были объявлены формалистами и подверглись травле. В их числе был и Владимир Фаворский. А я помню, мы с папой в Самарканде, там, значит, перед своей этой кельей сидели во дворе и пели. Мы пели Ваньку Клюшника на два голоса с папой старательно. И я видела, что там студент какой-то зашел в наш двор, услышал, встал там и слушает. А он раньше протестовал против Фаворского, а тут он говорит, я слышал, как они с Машей пели. Нет, говорит, это русский человек такой. Я напрасно, значит, против него. Второй год. Уже жизнь была гораздо легче, потому что какие-то нам там определили пайки. Я ходила в магазин куда-то на другой конец города. Там выдавали вдруг какую-то колбасу. Я помню, стояла в очереди, и вдруг оказалось, что, кроме всего прочего, дают какое-то узбекское полужидкое, сладость какая-то. И вот развешивают. Но его, куда его взять? Ничего нет у меня с собой. И женщины там мне посоветовали, говорят, а, вон, смотри, вон какая-то банка валяется, ты возьми, значит, и в арыке там отмой. Отмывай крапивой. Вот с тех пор я знаю, что любую грязь можно крапивой отмыть. Я тогда как-то уже не пожалела руки, сорвала крапиву, крапивой отмыла банку и все-таки принесла эту сладость. Тогда это все было очень ценно. И мы еще там с папой ходили, там вот Самарканд, теперешний город, а там старое городище такое, где древнее еще кладбище. И там старинные это постройки медресе Шахзинда, такие мечети, они вросли в землю уже там, на старом городище. Мы ходили туда с отцом искать черепки. И там в земле немножко покопаешься, а иногда даже на поверхности, и там черепки очень старинные, от древней узбекской посуды. И мы набрали там много-много черепков. И привезли в Москву два больших ящика этой посуды. Очень красивые черепки, действительно. Там разных периодов даже. Может быть, я поэтому стала керамистом, что мы собирали эти черепки. Я знаю, как это красиво и замечательно. Фаворские вернулись в Москву в 43-м году. Брат Ваня тоже ушел на фронт и погиб в самом конце войны под Кёнигсбергом. Мария Владимировна осталась единственным ребенком. Она окончила Строгановку, получила диплом скульптора, но в итоге стала художником-керамистом. Над выпуском работали звукорежиссеры Наталья и Антон Зачесовы, редактор Ира Калитеевская, фактчекер Михаил Трунин, выпускающий редактор Дмитрий Перевозчиков и композитор Виктор Давыдов.